Глава 5. Впереди Демьяна ждет еще одна бессонная ночь. В этом Морозов уверен на все 100%, и во всем виновата Талия. После обеда девчонка предлагает партию в карты. Морозов хихидничает и выдвигает собственные условия. А уже после соображает, что играть на раздевание не вариант. Особенно если сам он в носках и в чертовой пижаме, а Талия в коротких шортах и футболке. Но раз уж он не умеет держать язык за зубами, то нужно расплачиваться за это. Потому сейчас они вдвоем устраиваются в гостиной. Демьян на диване, Таля занимает кресло против него. Новенькую колоду Демьян вынимает из бара. Мелькает мысль, что на ночь нужно обязательно совершить набег на собственные запасы. Возможно, после пары капель алкоголя мозг Морозова отключится и перестанет мучить организм запрещенными картинками. Первую партию проигрывает кошмар. Однако у Демьяна появляется стойкое чувство подставы. Ну да ладно. «На, подавись, ирод!» — фыркает девчонка и швыряет в него тапок. Тот пролетает в опасной близости с головой Морозова. «Нет, ну ты вообще нормальная!» — возмущается Демьян, но все же посмеивается, потому что победа слегка пьянит. Морозов ловит себя на мыслях, что наблюдает за девчонкой поверх веера карт. Талия сосредоточенно разглядывает свои, хмурится, будто просчитывает ходы наперед. Вторая партия тоже остается за Демьяном. И второй тапок летит в него, но уже попадает в плечо. «Ты специально?» Снисходительно вздыхает парень и ставит выигранные трофеи рядом с диваном на пол. «Ты сам предложил», — пожимает плечом Талия, перемешивает карты. «Ну все, Морозов, готов сыграть по-взрослому?» В этот самый момент Демьян подносит чашку с остывшим чаем к губам, намереваясь сделать глоток. Но эта фраза «по-взрослому» моментально швыряет его в голову точно снежком всякие запретные мысли. Нехорошие мысли, как те, почему Талия сейчас сидит перед ним в одной только футболке, а грудь красиво обрисована тканью, и сразу заметно, что лифчика нет. Вот же зараза мелкая! «Раздавай, взрослая!» — ворчит Морозов, прокашлявшись и перестав давиться чаем. «Красиво у тебя пижамка, да?» — хитро подмигивает девчонка, а Морозов лишь усмехается. Дурак — не самая сильная его сторона. То есть играть он в эту игру не особо любит. Предпочитает все же покер, в крайнем случае козла, но почему-то соглашается на предложение Талии. И, кажется, ошибается. Потому что девчонка обставляет его в новой партии, а потом еще раз и еще. В итоге Морозов остается в одних лишь пижамных штанах, под которыми и трусов нет. Ну а что? Кто же надевает белье под пижаму? Последний шанс, да, Морозов. Ехидничает Талия, а Демьян откидывается на диване и, скрестив руки на груди, смотрит на противника. «Нет, ну если ты струсил, сдавайся. Так и быть, проигравший моет посуду всю неделю». «Посуду будет мыть посудомойка», — ведет плечом Демьян, но можно на желание. «А если я пожелаю, чтобы ты снял штанишки?» Смеется Талия, а Демьян удивленно вскидывает брови, слишком уж неоднозначно звучит ее фраза. И девчонка тоже это понимает. «То есть вдруг...» «Короче, я не то хотела сказать». «Да ладно, так и скажи, что не видела меня голым, но интересно», — снисходительно предлагает Морозов. «Офигел?» — возмущается Талия и фыркает. «Дурак! Все, не хочу я больше с тобой играть. Пошла спать лягу». «Рано еще спать», — посмеивается Морозов. «Тогда в носу поковыряю», — бормочет девчонка и, подхватив свою пустую кружку, несет ее на кухню. Морозов вдруг понимает, что не хочет он отпускать Талию. И потом у них ведь есть елка, а в багажнике лежат игрушки, которые доставил курьер до того, как Демьян разгреб весь снег в саду. «Давай лучше елку наряжать», — предлагает парень. «Ты сказал, что нечем», — оборачивается к нему кошмар. «Вчера было нечем, а сегодня есть чем», — туманно отвечает Морозов. «Пижаму верни, а, и носки. Мне в машину надо коробки взять». «Ради такого дела», — улыбается Таля и указывает пальцем на аккуратно сложенные в стопку упомянутые вещи. «Бери. И вообще, Морозов, карты — это не твое. Не азартный ты человек, и играть не умеешь». «Это просто ты мухлюешь», — ворчит Демьян, надевая пижаму и носки. «Будто я не видел, как ты пару козырей подрезала из колоды, а шестерки скинула. Это поклеп!» — возмущается девушка, но, как кажется, Морозову не очень правдоподобно. «Вот ведь поганка мелкая. Действительно хитрила во время игры». Коробки, которые вносит Демьян в гостиную, просто огромные. Морозов предпочитает не думать, зачем им столько игрушек и прочей ерунды. На секунду он залипает на улыбке Талии. искренняя и неподдельная радость на красивом лице – самое удивительное, что видит Демьян за сегодня. Эмоции Тали будят в душе Морозова нечто теплое и давно забытое, яркие моменты из детства, когда еще веришь в Деда Мороза и волшебство. «Ты только посмотри, какая красота!» Восхищается Талия, а Демьян продолжает распаковывать коробки и свертки. «Этот шар будет моим любимым!» Морозов снисходительно улыбается. Смотрит, как девчонка предельно осторожно вынимает хрупкий елочный шар и вертит тот в руках. На ярком красном стекле изображены сани с Дедом Морозом. Шар большой, потому едва помещается в тонких ладонях. «Его нужно на самый верх», — решает Талия и примеряет, куда именно повесит украшение. Демьян распутывает гирлянду, а сам краем глаза наблюдает за тем, как девчонка пытается дотянуться до выбранной ветки. Без табурета не обойтись, потому Морозов решает помочь. Поднимается на ноги, делает шаг, но спотыкается о какую-то коробку. Таким придурком Демьян давно себя не чувствует. Нет, ясно, что можно оступиться, даже упасть, но не на пустом ведь месте. Еще и в процессе сталкивает Талию с ног. Девчонка не ударяется, потому что Демьян успевает сгруппироваться и рухнуть спиной на ковер. Талия падает на него, смотрит с обидой и, кажется, готова вот-вот разрыдаться. «Зачем ты его разбил?» — роняет кошмар. «Обязательно ломать то, что мне нравится». Морозов не сразу осознает, о чем именно говорит девушка. Он, откровенно признаться, залипает на ее приоткрытых губах. Да и руками он уже крепко держит ее за талию и спину. «Я случайно», — оправдывается Демьян. Таля фыркает, встает, надавив на его плечи ладонями. «Ты как слон в посудной лавке». Вздыхает девушка и пытается собрать с ковра осколки хрустального шара. «Ой!» Морозов реагирует мгновенно, подскакивает, приближается, перехватывает ладонь, видит, что на пальцах стремительно появляется кровь. «Нужно обработать. Отстань!» «Да стой, не двигайся!» — повышает голос Демьян. Осколок торчит. «Просто отвали!» Взвизгивает Талия и пытается вырвать свою ладонь из рук Демьяна. Короткая потасовка заканчивается тем, что Морозову удается перехватить и зафиксировать девичье запястье, чтобы осторожно вынуть осколок. Кровь каплями стекает по нежной коже, а Демьян, не стесняясь, ругается в голос, частично матом. «Ну что за человек ты, кошмар ходячий!» Бормочет Морозов и тащит сопротивляющуюся девушку за руку в ванную комнату. «Почему с тобой не бывает просто, а?» Уже там опускает ее пальцы под воду и, пока кровь смывается, достает аптечку. «Да я в чем виновата?» Возмущается девчонка и шипит, когда дезинфицирующий раствор льется на рану. «Твою мать, Морозов! Аккуратнее, больно же!» Таля возмущается, шипит, пытается выдернуть ладонь из руки Демьяна, но он держит крепко и продолжает обрабатывать порез. Довольно глубокий на самом деле. «Потерпи!» — рычит парень в ответ и начинает дуть на ранку, как в детстве делала мама. Кровь останавливается, это радует. Возможно, не придется ехать в больницу, чтобы накладывать швы. Таля подозрительно затихает. Демьян накладывает стерильную повязку и даже красиво завязывает бантик. И только после смотрит на притихшую девушку. «Очень больно», — негромко спрашивает Талию. «Нет». «Тогда почему рыдаешь?» — вздыхает Морозов. «Шар жалко», — шмыгает носом девчонка, и в этот момент она выглядит настолько трогательной и нежной, что внутри у Демьяна что-то сбоит. А ведь он впервые видит ее слезы. Даже когда она проехала с попой по лестнице, и ей Морозов был уверен в 100 раз больнее, она не плакала. А теперь льет слезы из-за какой-то безделушки. Странная девушка, удивительная. «Я тебе новый куплю», — обещает Демьян и, сам того не ожидая, привлекает Талию ближе, обнимает за плечи, гладит по волосам и спине. Он ловит себя на мысли, что слезы его персонального кошмарика ему совсем не нравятся. Обычно он старается не замечать женских слез. А если рыдает кто-то из его бывших пассий в надежде удержать или продлить отношения, Морозов попросту включает режим игнорирования. А тут... Игнорировать Талию очень сложно. И потом девчонка доверчиво прижимается к его плечу щекой, горько вздыхает, шмыгает носом. Морозову не до смеха, хоть повод для слез Талии пустяшный. «Шар, это ведь так, ерунда!» Да Демьян завтра сделает повторный заказ. Уже через пару часов им привезут кучу таких вот игрушек. Дело совсем в другом. Он неравнодушен к слезам конкретной девчонки. Хочется ее успокоить, растормошить, вызвать на ссору. Пусть лучше кричит на него и строит пакости, чем льет слезы. Морозов несет какую-то ерунду, болтает все, что взбредет в голову, в попытке успокоить Талию. Она, слава богу, перестает всхлипывать. Одной проблемы меньше. Полегчало? Участливо интересуется Демьян. Приходится прокашляться, потому что голос внезапно садится. И на горизонте появляется совершенно иная проблема. Талия стоит вплотную к нему, а потому наверняка успевает заметить эту самую проблему. Шелковая пижама ни хрена не скрывает от девичьих глаз, да и смысла прятаться уже нет. Талия, должно быть, прекрасно чувствует, как в ее живот кое-что упирается. «Это ведь не фонарик?» — напряженно и очень тихо говорит девушка. «Ня, не он. Пистолет? Тоже мимо?» «Морозов, ты меня пугаешь», — бормочет Талия. «Не верю, ты ничего не боишься», — усмехается Демьян. Рукой он перехватывает девичий подбородок и тянет так, чтобы Талия подняла голову. Он тонет в ее взгляде, немного расфокусированном и мутном после слез, и все равно невероятно красивым. И почему он прежде не замечал, что глаза у Талии кошмар очень красивые, и ресницы длинные, да и сама девушка настоящая красавица, даже когда вредничает и дерзит. Он тянется к ее лицу, чувствуя необъяснимое огромное желание поцеловать нежные губы. «Сдурел?» — повышает голос Талия. Хорошо, что Демьян успевает перехватить ее руку, которая уже летит в его лицо. Талия забывает, что там рана, которую пока нельзя тревожить. «А что такого?» — вскидывает бровь Морозов. «А ничего, что ты мой сводный брат, Морозов?» Возмущается девушка и пытается оттолкнуть его от себя. «Так не родной же?» — парирует Демьян. «Придурок!» — летит ему в лицо, и он понимает, что нельзя дольше держать Талию. Он ведь не собирается принуждать ее. Пусть и начинает сходить с ума от желания хотя бы поцеловать девчонку. «Скажи еще, что ты ни разу не думал о такой вероятности, чтобы переспать с тобой?» — обрывает Талия его фразу. «Да иди ты в задницу, Морозов!» «Как-то ты слишком рьяно отрицаешь», — прищуривается Демьян, рассматривая возмущенное личико. «Признавайся, кошмар. Думала? Брось, мы взрослые люди. Ты красивая девчонка. Я тоже, знаешь ли. Ты тоже девчонка? Я так и знала». Ехидничает Талия и выходит из ванной. «Отвали от меня, понял? И мысли эти свои порнографические транслируй своей правой руке. Или девушку заведи». Пристал как банный лист. Демьян усмехается, глядит девчонке вслед. Нет, не верит он ни единому ее слову. Врет она. И Морозов это обязательно докажет. В крови и без того кипит адреналин. А после такого вызова все мысли Демьяна направлены исключительно в одно определенное русло. Он обязательно заставит Талию признаться, что и она его хочет, и плевать на принципы.